Альбина Нури. «Отмеченная судьбой». Роман. Сирия за гранью. Москва, издательство «Э», 2017 год. Категория 16+. Глава первая. В пятницу Вера вернулась домой раньше обычного и открыла дверь своим ключом. Пришла как раз вовремя, чтобы застать своего мужа Марата и соседку Аську в самой недвусмысленной позе. Так они втроем и застыли. Вера с ключами в руке у входной двери, Марат на диване и полуголая Аська на Марате. Муж молчал, а что тут скажешь? Вера тоже не сумела выдавить ни слова. Прямо в обуви прошла на кухню, захлопнула за собой дверь, швырнула на стол сумку и упала на табурет возле окна. Сердце колотилось, не давая вздохнуть, в голове гудело, ладони были ледяные и влажные. Хотелось выскочить из дома и убежать куда подальше, но она не могла, не было сил. Вдобавок в коридоре мыла полы соседка, Лидия Адольфовна, которая почему-то недолюбливала Веру и к тому же обожала почесать языком. Если она сейчас выбежит из квартиры, соседка сразу сообразит что-то неладно и немедленно разнесет новость по всему дому. Только пересудов сейчас и не хватало. Хотя в их доме и без стараний Лидии Адольфовны трудно скрыть что-либо. Малосемейка, построенная в 70-е, с лязгающим, вечно ломающимся лифтом, длинными темными коридорами и дверями по обе стороны. Жить здесь, как в аквариуме, на виду у соседей. Ругаться, мириться, любить и ненавидеть нужно как можно тише, чтобы не информировать невольных зрителей и слушателей о подробностях личной жизни. К сожалению, это мало кому удавалось. Железные двери, которые ставили некоторые жильцы в надежде спрятаться от чужих глаз, не спасали. Стены-то все равно картонные. Квартирки в доме имелись только однокомнатные, но зато двух видов — большие и маленькие. Те, кому повезло жить в больших, шиковали на 16 квадратах. Прочие, в том числе Вера с Маратом, довольствовались 11, плюс кухня, коридор в виде крохотного пятачка и совмещенный санузел. Квартира просматривалась сразу и на вылет. У Веры просто не было шансов не заметить своего неверного мужа с Аськой. Вошел в квартиру, не слишком широко шагнул вперед, уперся носом в перегородку между кухней и комнатой, а плечом в дверь туалета с ванной. Повел глазами влево. Кухня, вправо комната, вот и все хоромы. Но и этому жилищу они с Маратом радовались. Свое, несъемное. Мечтали о большем. Строили планы по расширению и продолжали бы мечтать, строить, радоваться, если бы не сегодняшняя сцена. Нелепая случайность, из которых, если подумать, и состоит жизнь. Сегодня в библиотеке, где работала Вера, закончилась проверка фонда. Длилась она всю неделю и, слава богу, осталась позади. За эти дни библиотекари вымотались до предела. Застревали на работе сверхурочно на 2, а то и 3 часа, но кто эти часы считает? Заплатят обычный минимум, даже премии не жди. Однако о грустном не думалось. Во-первых, по случаю завершения проверки сотрудников отпустили пораньше. Вера спешила с работы с мыслями, что скоро должен вернуться Марат. Можно сходить куда-нибудь или просто посидеть вдвоем дома, расслабиться, выпить вина, скачать из интернета какой-нибудь фильм. Во-вторых, с понедельника у нее начинался отпуск. Муж тоже взял 2 недели, они мечтали рвануть к морю. В-третьих, в потайном карманчике сумки лежали немалые деньги. 18 с лишним тысяч отпускных, да еще Аня долг отдала. А ведь держала без малого год. Итого 28, огромная сумма по меркам Веры. Жизнь была прекрасна и удивительна. Самая лучшая, самая светлая пора. Конец весны, начало лета. Выходя из лифта, Вера улыбалась в предвкушении приятного вечера. Кто ж знал, что ее ожидало дома? Она сидела на табурете и смотрела перед собой невидящим взглядом. Хотелось плакать, но почему-то не получалось. За закрытой дверью в комнате слышались возня и нервные перешептывания. Один раз что-то с глухим стуком упало. Марат споткнулся о ножку дивана и громко чертыхнулся. Наконец дверь за Аськой захлопнулась. Марат зачем-то метнулся в ванную, включил воду, через минуту выключил и снова вернулся в коридор. Потоптавшись в прихожей, видимо, сообразил, что Вера отлично видит его через прозрачную кухонную дверь, и вошел. «Вер, как-то глупо все». Он мучился от того, что не знал, как выбраться из неприятной ситуации. Ждать, когда муж сформулирует свою мысль, Вера не стала. Рывком поднялась со стула и шагнула к двери, оттеснив Марата в сторону. На миг в большом зеркале прихожей мелькнуло их общее отражение. Супругам часто говорили, что они похожи, как брат с сестрой. Темноволосые, темноглазые, худощавые, тонкокосные, почти одного роста. Вере до 1,7 м не хватало 3 см, а Марат на сантиметр перерос этот рубеж. «Вер!» — опять затянул муж, пряча глаза. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь!» Она, не оборачиваясь, бросила. «Да, Марат, теперь точно знаю!» Вышла из квартиры и пошла по коридору к лифту. Справа открылась коричневая дверь, пахнула густым ароматом мясного варева. В этой квартире проживала тихая таджикская семья из 12 человек. «Интересно, как они там помещаются?» — всегда недоумевала Вера. «Может, спят и едят по очереди?» Сейчас из квартиры дружным роем выкатывались один за другим разнокалиберные дети от 3 до 16, круглоголовые, черноволосые, черноглазые и горластые. Самого маленького мать несла на руках. Вся эта гвардия вознамерилась забраться в лифт, так что Вера сочла за лучшее спуститься по лестнице. Она быстро шла вниз, один пролет, другой, третий. Нельзя сказать, что поступок Марата разрушил ее идеалы и попрал Веру в людей. Конечно, Вера продолжала, несмотря на близость 30-летия, верить в любовь и считала, что любит своего мужа, пусть не так пылко и уступленно, как в романах, но все же достаточно, чтобы оставаться вместе и получать от этого удовольствие. Однако, прожив 22 года в общежитии Швейников, потом 2 года мыкаясь по съемным квартирам, а последние 3 проведя в малосемейке на улице Северной, трудно удержать на носу розовые очки. Волей-неволей приходится замечать вещи, о которых не пишут в классической литературе. Остается либо принять жизнь во всей ее красе и безобразии, либо решительно противопоставить себя ей. Вера не была ни идеалисткой, ни революционеркой, поэтому предпочла первое. Умом она осознавала, что Марат, вероятно, погуливает на сторону. Хотя особых поводов сомневаться в своей верности муж не давал, так? Кое-какие штришки и приметы, на основании которых, если очень постараться, можно сделать далеко идущие выводы. Но стараться и разоблачать Марата Вера не стремилась. Она наивно принимала тезис о полигамности мужчин, полагая, что против природы не пойдешь. И вместе с тем умудрялась вполне искренне верить, что Марат любит ее, и они всегда будут вместе. Вот такая двойная философия. А мелкие интрижки, если они есть, может, ничего такого и нет, не навредят их отношениям. У Веры не было других родственников, кроме мужа, и свое будущее она видела только совместным с Маратом. Общий дом, общие дети, поездки, интересы, желания, старость — все общее. Его предательство, да еще такое явное, не оставляющее сомнений, не дающее даже крохотной надежды, что все неверно истолковано, выбило почву из-под ног. В глубине души она понимала, что жалеет о вскрывшейся правде, и презирала себя за малодушие. Недавняя сцена поставила обоих в затруднительное положение. Теперь у Марата нет шансов половчее соврать, а у Веры не получится сделать вид, что ничего особенного не случилось. Больно, обидно и совершенно ясно, что жить как раньше не получится. На первом этаже, проходя мимо почтовых ящиков, она заметила, что в их ящичке что-то белеет. Газет они не выписывали, писем не получали. Это не мог быть рекламный мусор. В остальных ящиках, большей частью не запертых, пусто, а рекламу обычно раскладывают всем. Вера, будто взломщик, попыталась открыть ящик без помощи ключа. Вскоре это получилось, и в руках у нее оказался официального вида конверт с письмом на имя Веры Владимировны Андреевой. «Может, что-то выиграла?» — глупо подумала она. Но в конверте оказалось совсем другое. Администрация Владимирского района повторно уведомляла гражданку Андрееву о необходимости лично явиться и оформить необходимые документы для вступления в права собственности на землю и дом в деревне Курчи, а также оплатить сборы и долги в фонд сельского поселения. Повторно. Это потому, что пару лет назад Веру уже ставили в известность. Со смертью дедушки по отцовской линии она является единственной наследницей имущества. Старик умер, не оставив завещания, и дочь его единственного, ныне покойного сына, наследовала все по закону. Большого значения этому Вера тогда не придала. Дело в том, что после смерти отца мать не общалась с родственниками мужа, прервала всяческие контакты, даже на Новый год не поздравляла. А поскольку овдовела она, когда дочь была совсем крошкой, то ни бабушки, ни дедушки Вера никогда в глаза не видела. Кроме того, мать буквально заклинала ее ничего от них не принимать. О наследстве забыть и в деревню с дурацким названием Корчи не ездить. К тому же вскоре после получения письма о наследстве мама заболела и, промучившись несколько месяцев, умерла. Вере стало не до ненужного деревенского дома. И вот сейчас он напомнил о себе вновь. «Веруня, привет!» — окликнули ее. Она обернулась и увидела подругу Свету, которая волокла за руку упирающуюся девчушку, трехлетнюю дочь Ксюшу. Света была похожа на располневшую куклу Барби. В области талии, живота и бедер многочисленные валики, складочки, бесстыдно подчеркнутые открытыми кофточками, топами в обтяг, облегающими платьями и брюками в облипочку, до которых подружка была большая охотница. А круглые белые плечи, блондинистые локоны, головка с кукольным личиком, огромные голубые глазища, маленький носик, губки бантиком. От нее всегда крепко пахло сладковатыми духами, заказанными по каталогу Avon. Их название Вера никак не могла запомнить. «Ты чего тут? Да цепись от подоконника, Ксюш! Письмо получила?» «Привет». Рассеянно откликнулась Вера. «Да, получила». «Нет, посмотрите на нее, а? Балбеска! Всю дорогу мозги выносила. Полдня из садика дойти не можем. То тут застрянет, то там. Встанет и стоит, как баран на новые ворота уставившись», — тараторила Светка. Но наткнулась взглядом на несчастное Верино лицо, нахмурилась и спросила: «А ты чего такая?» «Какая? Не знаю. Тихая. Что случилось?» За три года знакомства Вера привязалась к Светлане. Это была простая, искренняя, независтливая и добрая девушка. Вся ее жизнь, подробности которой Свете в голову не приходило скрывать, была у Веры как на ладони. Она знала, чем подруга лечит свои женские болячки, из-за чего ругается с мужем и сколько тот зарабатывает. Сама Вера по натуре не склонна была откровенничать с людьми, но тоже частенько делилась со Светой горестями и радостями. Они нередко отмечали семьями праздники, ездили на пикники, забегали друг к дружке на чаек, ходили по магазинам. Вера охотно соглашалась посидеть с Ксюшкой, а охочая до рукоделия Света вязала им с Маратом шарфы, носки и варежки. Сейчас подруга озабоченно смотрела на Веру, неподдельно волнуясь и пытаясь угадать, что произошло. От того, что есть на свете человек, которому не безразличны ее беды, защипало в глазах. Подступили слезы, которые никак не желали пролиться дома. «Так кое-что произошло». Верин голос задребезжал и надломился. И, услышав эти жалкие звуки, она почувствовала себя такой несчастной и одинокой, что закрыла руками лицо и заплакала. От неожиданности Ксюша перестала шалить, оторвала пухлые ладошки от подоконника и раскрыла рот, готовясь поддержать тетю Веру собственным ревом. Мать коротко глянула на дочь и легонько покачала головой. Ксюша реветь передумала, тихонько подошла поближе к матери и встала рядом. Светлана кинулась к подруге, обхватила ее за плечи и стала подталкивать к лифту, приговаривая: «Вер, да что случилось? Что ты? Ну ладно, все, все, тише!» «Не пойду я домой!» — стала вырываться Вера. «Что ты меня тащишь?» «Ко мне пойдем, ко мне, Верочка. Тут люди кругом, а у меня мой в командировке, мы с Ксюшкой одни. Посидим, успокоишься, пошли, пошли». Вера поняла, что именно это ей сейчас и нужно. Выплакаться, выговориться, выпить — самая лучшая психотерапия для нашего человека. Она позволила Свете увлечь себя к лифту. Тот приехал на удивление быстро и с кряхтением и скрипом повез маленькую компанию на 8-й этаж.